шелестит листвой. Печальный ветер, слезы льются градом, когда смотрю на вас влюбленным взглядом, из-за которой в мире я чужой. Улыбки вашей видя свет благой, я не тоскую по иным усладам, и жизнь уже не кажется мне адом, когда любуюсь вашей красотой. Но стынет кровь, как только вы уйдете, когда покинут вашими лучами. Улыбки роковой не вижу я, и грудь открыт любовными ключами, душа освобождается от плоти, чтоб следовать за вами, жизнь моя. Чтоб следовать за вами, жизнь моя.